Этого не может быть. Разуй свои глаза, братишка. Сними свое пенсне, если оно тебе мешает. Если ты не видишь, что сейчас делается вокруг. Нас теперь не сотни и не тысячи. Нас уже миллионы. Миллионы полуголодных и сирых. Сегодня, да, сверкнул глазами Павел. Но завтра мы станем другими, ибо будущее за угнетенными массами. Ты не обессудь, что я с тобой как на сходке говорю. На наших сходках много мудрых вещей перед их участниками открывается. Вот почему не боюсь я ни новых тюрем, ни допросов, ни пыток. Ты не веришь в наше дело. А почему? Неужели тот достаток, который ты имеешь, твоя возможность носить черный фрак, лакомиться балыками и черной икрой, заставили тебя забыть прошлое нашего казачьего рода, бунтаря деда, разорившегося несчастного отца, которому мы даже последние дни не могли скрасить? Или для тебя всего важнее пословица «сытый голодного не разумеет»? «Нет, ты скажи, не виляй!» — наступал Павел. Но младший брат поднял на него поблескивающие под стеклами пенсне глаза, упрямо возразил. «Насчет деда-бунтаря ты это зря. Он прежде всего был преданным слугой атамана Платова, впоследствии получившего от царя графский титул. А ведь вы сейчас требуете уничтожать всех графов и атаманов». «Чушь!» — выкрикнул Павел. «Вульгарный анархизм и не больше. Во-первых, партия большевиков никогда так вопрос не ставила. А во-вторых, о нашем деде ты тут сказал неверно. Не был он халуем Платова. Слугой Отечества он был. Так же, как и сам Матвей Иванович Платов, между прочим. Ты его на одну доску с нынешними царскими генералами не ставь. С теми, которые мирные демонстрации расстреливают. Да и тех казаков донских, что наполеоновскую армию сокрушили, не сравнивай с нынешними, которые нагайками мирных людей секут. Темный ты человек, братишка, хотя и Кармен всяческих поешь». Павел посмотрел в окно. Над Петербургом металась метель. Снег валил на широкий Невский проспект, по которому, подняв воротники, шли люди. Богатые и бедные, чиновники и бесшабашные купчики, подтянутые, словно влитые в шинель офицеры и совсем юные прапорщики. Спешили озябшие студенты, и часто по одной походке можно было определить, богатый или бедный идет человек. Люди с достатком, вышедшие подышать вечерним морозным воздухом, передвигались неспешно, с достоинством. Бедные, обремененные своими заботами и делами, пробегали быстро, умело лавируя в густой толпе, чтобы, не дай бог, не задеть даже легонько какого-нибудь статского советника, преуспевающего купца, а то и генерала. Павел перевел взгляд на щедро накрытый стол, отметил, что брат с вожделением намазывает черной икрой хлеб. «Бедняга!» — усмехнулся он про себя. «Вот что значит прожить голодное детство. Появилась возможность, и он никак не может наверстать упущенное. А ты, оказывается, лакомка!» — дружелюбно усмехнулся он и кивнул на бутылку. «Выпьем чарочку-другую шустовского коньяку!» — весело продекламировал Александр. Брат не заставил себя ждать. Обтирая губы тыльной стороной ладони, он крякнул, как и всякий заправский мастеровой, и нацелился вилкой на балык. «Паша!» — бодрым голосом спросил Александр. «А что вот ты думаешь по поводу всяческих прогнозов исхода войны с японцами? Что об этом говорят в ваших политических кругах? По-моему, доблестная русская армия расколотит самураев без труда». Гость скатал из хлебного мякиша шарик, положил его в рот, демонстрируя тем самым брату свою полную невоспитанность. «Я не оракул», — ответил он лениво. «И пророк из меня никудышный. Говорят, однажды великий полководец должен был со своим войском переправляться через большую реку, чтобы сразиться с очень сильным врагом. Понятное дело, он изрядно волновался, и, решив заручиться поддержкой, подъехал к знаменитому оракулу и спросил: —